Автор послания отвергал свидетельство 12 и авторитет Петра, обвиняя его в том, что он согласился на обожествление Иисуса, чтобы завоевать власть. Ошеломленные тамплиеры внимали ему в мертвой тишине. Потом один из них встал и глухим голосом заговорил: «Братья, все мы много лет имеем дело с мусульманами. Каждый знает, что их Коран отрицает божественность Иисуса, причем почти теми же словами, как это апостольское послание, и что именно здесь коренится главная причина их ожесточения против христиан. Надо довести до сведения христианского мира это послание, чтобы мы все, наконец, узнали подлинного Иисуса. Это навсегда положит конец беспощадной войне, в которой преемники Петра противостоят преемникам Мухаммеда. Лишь тогда те, кто в один голос утверждают, что Иисус, сын Иосифа, был исключительным человеком и вдохновенным наставником, но не Богом, смогут жить в мире бок о бок». Робер де Краон тщательно взвесил каждое слово, прежде чем ответить. «Никогда, — сказал он собравшимся, — никогда, братья мои, церковь не откажется от своей основополагающей догмы, источника ее мирового господства». И он предложил другой план, который после длительных споров был принят. За последующие десятилетия богатство ордена тамплиеров волшебным образом приумножилось. Великому магистру достаточно было встретиться с каким-нибудь принцем либо епископом, чтобы дары в виде земельных угодий и драгоценных металлов тотчас хлынули рекой. Преемники Робера де Краона выдвигали неоспоримый довод: «Дайте нам средства для выполнения нашей миссии», — говорили они, — «в противном случае мы придадим гласности имеющийся в нашем распоряжении апостольский документ, который разорит вас, ибо не спровергнет христианство, основу вашего могущества и ваших доходов». Платили короли, раскошеливались даже папы, и процветающие командорства тамплиеров росли и множились по всей земле, словно грибы после дождя. Послание 13-го апостола стало шлюзом, через который золотая река текла в сундуки рыцарей. Личность великого магистра, продолжателя дела 13-го апостола, противостоящего основанному Петром христианству, стала в прямом смысле неприкосновенной. Однако источник стольких благ, объект стольких посягательств могли похитить, значит, требовалось припрятать этот ветхий обрывок ткани в надежное место. Один из великих магистров вспомнил, как восточные пленники прячут свои деньги, заталкивая их внутрь собственного тела в металлической трубке, что дает им возможность и не расставаться со своим добром, и не бояться воришек. Он велел изготовить золотой футлярчик, убрал туда старательно свернутую копию послания и отныне хранил его внутри собственного тела, ставшего теперь священным вдвойне. Дабы никто не заподозрил тайны послания, следовало стереть с лица земли всякий, даже самый ничтожный его след. Сенешаль командорства в Пате прослышал о надписи, что выгравировано в церкви Жерменьи, находившейся в ту пору в его владениях. Ученый-монах высказал предположение, что существует какой-то скрытый смысл в том диковинном способе, каким записан текст символа Никейского собора. Он утверждал, что способен расшифровать этот код. Сенешаль призвал монаха к себе и заперся с ним в храме Жерменьи. Когда же он оттуда вышел, лицо его было сурово. Он велел немедленно отправить монаха под стражей в его командорство в Пате. Там ученый-монах и умер на следующий же день. Плиту покрыли слоем штукатурки, и таинственная надпись скрылась из глаз, равно как и из памяти народа. С той поры ритуал приема в орден тамплиеров обогатился странным жестом, который новички исполняли с религиозным благоговением. Во время мессы и перед тем, как облачиться в свою торжественную белую мантию, каждому полагалось преклонить колено перед великим магистром и поцеловать его сперва пониже спины, а затем в живот. Не ведая того, новый брат поклонялся таким образом посланию 13-го апостола, повсеместно преследуемому ненавистью церкви, которой оно угрожало погибелью. Содержась отныне во внутренностях великого магистра,